Третье. А пока Анти рассуждал, что если он сегодня же не плюнет на работу, то сойдет с ума, и его упекут не в дурдом, так в тюрьму, хотя дурдом, пожалуй, стал бы для него спасением, пассажиры первого маршрута в дурдоме уже пребывали. Ведь общественный транспорт, та же очередь, только массовая, когда вперед пускают не подушно, а группами. В час пик сесть в трамвай не так уж просто. А уж если он застрянет в пробке, он сожрет добрую половину твоего времени, как то чудовище-проглот. И аватаром этого чудовища была, конечно, кондуктор Пелле. Да и пассажиры не лучше. Некоторые из них, как, например, Весса Хапанен, едва зайдя в трамвай, сразу ищут какого-нибудь живчика, чтобы подпитаться его энергией, высосать из соседа последние соки. Вот он осматривает салон трамвая и выбирает для себя очередную жертву. На сей раз это забившийся в угол трамвая худенький бледный юноша Супти, который всю неделю копил силы и энергию для своего научного руководителя и дамы сердца Гранде. И вот теперь Супти едет к Гранде, чтобы удивить ее своей крутой начитанностью и недетской мочистостью. Но по пути его перехватывает матерый вампир Весо Хапанен. «Чего проход перегородил? Мешаешь тут циркуляции воздуха?» Почувствовав неладное, кричит буржую Пелле, в то время как Хилья и Вилья так и зовут глазками. «Иди, мол, сюда, Хапанен, иди поближе к нам, потому что Хилья и Вилья поопытнее и поголоднее самого Весса». «А ты чего ко мне прижимаешься?» — кричит Пелле на Супти, в то время как тот инстинктивно ищет в ее бюсте защиты. «Долго мне ждать, когда ты проезд оплатишь?» «Ты такая большая, что к тебе весь трамвай прижимается», — набравшись храбрости, отвечает Супти. Он уже давно присматривается к пышнотелой Пелле и давно задумывается, стоит ли ездить через весь город Гранди, если аппетитная Пелле сама приезжает к нему с каждым новым адовым кругом. «Ах ты, хамло неполовозрелое!» Пелле взрывается, как в припадке. «Сейчас я тебе пипиську-то оторву! Закрой свой поганый рот, извращенец!»